Глава вторая. «Орденоносец, отличник охотничьего промысла!» Закончил расхваливать меня перед коллективом охотхозяйства Сидоркин, главный охотовед области. Ну, прямо расписал, как в одном известном фильме, спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица. Меня представляют коллективу, всех почти собрали. Я и не знал, сколько людей работает в охотхозяйстве, а тут, на площади перед заготовительной конторой, за сотню человек собралось. Как я и думал, начальник из Москвы, Гусев Аркадий Викторович, прибыл в наш городок не для того, чтобы лично меня поздравить и наградить. Он возглавлял ведомственную комиссию по проверке деятельности охотуправления в связи с ЧП. Он и принял решение о моем назначении. У областников была целая куча кандидатов на это хлебное место. Все они у московского начальника не вызывали энтузиазма. Нужен был человек, который точно не замазан в схемах бывшего начальника, но уважаемый и на слуху, и на эту роль подходил только я, о чем он и сказал обоснованному начальству, не стесняясь в выражениях. Вот и двинули меня наверх одним росчерком пера, попутно бросив в подачку в виде нагрудного знака. Врагов у меня явно прибавится. Хоть сейчас Сидоркин и заливается соловьем, но мне дали понять, что я взлетел только по недоразумению, и за мной будут следить в оба глаза. Никто не любит выскочек. Из больницы меня выписали пару дней назад. Однако я продолжаю приезжать на перевязки, пока я передвигаюсь на костылях и, по сути, еще на больничном. Только вот дядя Миша явно не справляется с обязанностями начальника, и мне пришлось выйти на работу, не долечившись. Со мной перед сотнями любопытных глаз стоит группа поддержки – Семен Иконев. Семен теперь тоже отличник. Такой же, как и у меня, нагрудный знак сверкает у него на груди. Мы с ним прямо обладатели раритетов. Больше никто в поселке такими наградами не отмечен. Нам всем неуютно перед толпой, но если по Семену и дяде Мише это заметно, то я надеюсь, что по мне нет. Я же командовал в свое время целой ротой, у меня есть опыт. После общего собрания отдельно собрались самые значимые люди для любого подобного предприятия. В моем кабинете сидят бухгалтер, охотовед, он же мой зам, главный механик и заведующий канцелярией. Штат маленьких начальников не весь. Отсутствуют заведующий складом, заведующий заготовительной конторой, заведующий производственным участком и главный бухгалтер. Но причина пропуска такого мероприятия у них, можно сказать, уважительная. Не очень-то поучаствуешь в производственном процессе из стен СИЗО. На совещании присутствовал Иконев. Смотрит на меня настороженно коллеги. Репутация у меня ого-го. «Значит так, затягивать надолго не будем». «Еще не раз увидимся в ближайшее время. Сейчас мне от вас нужны документы, которые я перечислю. Каждый знает свой участок работы, поэтому давать отдельные поручения не буду. Сами разберетесь. Итак, мне нужно штатное расписание, полный список товарно-материальных ценностей и их состояния, карта охотхозяйства, план развития, план на пятилетку и годичный план, результаты проверок за последние 3 года». «Бухгалтерскую отчетность за тот же период, состояние счетов и остатки в кассе, все договора с контрагентами, тоже за 3 года. Если есть длящиеся более этого времени, их тоже. Подготовите мне отчеты о своей работе, должностные инструкции по каждой штатной единице, всю канцелярию, входящую и исходящую, приказы и распоряжения бывшего начальника за последний год мне на стол». Естественно, несете сразу и всю накопившуюся почту. Пока все. Прошу всех быть на месте и отлучаться только после моего личного разрешения. За работу, товарищи. За нас эти авгиевы конюшни никто не разгребет. Дядя Миша, останься пока. Товарищи вылетели из кабинета как на скипидаренные. Что это с ними? Вроде обычные вещи при знакомстве с новой должностью запросил. Иначе никак. Нужно в работу тут же включаться. На раскачку нет времени. Вот-вот сезон начнется. «Жестко ты с ними!» Конев мнется, не знает, куда деть руки. «В смысле?» «Ничего не понял. Вроде не ругался». «Ну, ты же с ними даже не поговорил. Задание дал и разогнал по норам. А еще они теперь с твоего разрешения даже в сортир бегать будут. Да и видел бы ты свое лицо. Смотрел, как будто примериваешься, с какой стороны ловчее их жрать начать. С уважением надо к людям, обходительно. Слушай, дядя Миша, я на эту должность не напрашивался. Меня под зад пнули и сказали, иди работать. Облизывать и уговаривать я тут никого не собираюсь. Хотят работать, пусть работают, а нет, заявление на стол и свободны. Меня жалеть никто не будет, ну и я, соответственно, тоже. Добрые начальники долго в своих креслах не сидят и порой меняют свой кабинет на тюремную камеру. А меня любить не надо, но выполнять все свои распоряжения по рабочим процессам я заставлю любого». Я видел множество начальников, которые могли сколько угодно рассуждать о своей требовательности. но при этом зачастую их волновало лишь то, насколько они нравятся своим подчиненным. Более того, они желали, чтобы они хорошо отзывались и хотели дружить со всем коллективом. Такой начальник боится, что если он установит высокие требования и будет требовать от сотрудников выполнить и перевыполнить план, то к нему начнут хуже относиться, а в результате неизбежно страдает работа. Да на него просто хрен кладут, все кому не попадя. «Поменялся ты, Кирилл. Как только задницей кресло почувствовал, так сразу и поменялся». Старый охотник встал, собираясь выйти из кабинета. «А ну-ка сядь! Куда собрался? Я с тобой еще не договорил». «Нервные все. Никого нахрен послать. Но ничего, я тоже нервы свои показать могу». Конев грохнулся на стул так, что он даже затрещал. Смотрит волком. «Может, помягче надо было?» «Да нет, правильно я все сделал. Надо расставить точки над «ё» сразу». «Я за этот стул, который Палыч насквозь своей жопой пропердел, не держусь. Хочешь, садись сюда сам. Но вот только ты посидел тут 3 недели. И чего-то не вижу я радости на твоем лице. Меня из-за тебя с больницы вытащили и под молотки бросили. Вы Палыча слушались? Делали, что он вам говорит? Вот и меня будете. Или вы думали, что раз сел щегол на кресло, так мы его быстро научим, как правильно себя вести и общество уважать? А вот фиг вам!» Я сунул дурю в сторону обалдевшего Конева. «Нифига не научите! Я вас сам научу родину любить! Я-то думал, ты мне поможешь, подскажешь, как старый и опытный товарищ, а ты? Уважение должно быть взаимным. Как вы ко мне, так и я к вам. Уважение им надо, обходительность? Тьфу на вас, достали!» Голова разболелась, хоть вой. «Уважение заслужить еще надо. Палыч за своих всегда горой стоял. Он себе такого никогда не позволял», — начал было дядя Миша, но я его перебил. «Он на вас ездил и обворовывал. Где теперь его свои? В пизде! Со стариками он, конечно, как ты там сказал, обходительный был. А молодежь? Они все ему должны были. И он с ними, как со своими крепостными, обращался. Как только я сдачи начал давать и огрызаться по делу, так он меня гнобить начал. А вы все молчали. Ты, конечно, за меня заступался, но так, без огонька. Но я тебе и за это благодарен. И именно поэтому тебе сейчас хоть что-то пытаюсь объяснить. Не будет у меня любимчиков. Все теперь на одинаковом положении. Ну а про заслужить уважение? А я, по-твоему, его не заслуживаю?» «Заслуживаешь. За сына я тебе по гроб жизни благодарен буду». «Да при чем тут это? Не получилось у нас разговора. Эх, ладно. Хотел идти, дядя Миша? Иди. Я тут как-нибудь и один попробую управиться». Конев молча встал и, не глядя в мою сторону, вышел. Хреновый разговор вышел. Я, похоже, еще одного союзника потерял. Жалко, что дядя Миша меня не понял. А я ведь на его помощь очень рассчитывал. Ну, ладно, может, остынет еще. Теперь надо работать, работать и еще раз работать. Трудный период мне предстоит, пока все не войдет в правильное русло и можно будет расслабиться. Тут бы с охотничьим сезоном разобраться. Не просрать, так сказать. Выполнить план заготовки пушнины. За старость мне никто не спросит. А вот с этого самого дня и пошел уже мой период. А ведь наша контора занимается не только промыслом. Охотничье хозяйство делится прежде всего на промысловые и спортивные. Эти два типа хозяйства во многом различны. Промысловое хозяйство организуется для получения какой-либо продукции, спортивные – для отдыха охотников-любителей. Основное направление деятельности в промысловых хозяйствах – эксплуатация животного мира, в спортивных – его воспроизводственное. Добывание зверей и птиц в промысловых хозяйствах представляет тяжелый труд, а спортивный – вид спорта, развлечения. Промысловик работает для заработка, любитель – для удовлетворения охотничьей страсти и получения трофея. Промысловый охотник использует по преимуществу самоловы, любитель – исключительно ружье. Ведущими видами в промысловых хозяйствах служат звери и птицы, дающие ценную продукцию. В спортивных – виды, добывание которых представляет наибольший спортивный интерес. Промысловые хозяйства создаются как хозрасчетные предприятия. В спортивных хозяйствах эффективность любительской охоты и рыбной ловли измеряется совсем другими показателями. Приведенного, в принципе, достаточно, чтобы показать резкую грань между промысловыми и спортивными хозяйствами. Но есть еще и третий вид, промежуточный, который сочетает в себе оба этих вида. Вот наше хозяйство как раз из таких. Добываем зверей, птиц и рыбу, занимаемся сбором дикорастущих растений, но и параллельно ведаем спортивной охотой в округе. Лицензии и путевки на отстрел копытных, перелетную птицу и других зверей для спортивной охоты выдаем тоже мы. И это значит только одно. Геморроя в нашей конторке больше в 3 раза, чем в обычной промысловой. Я сидел над бумагами, принесенными мне сотрудниками, и держался за голову. Это жопа, дорогие товарищи. Штат 113 человек. Есть тут даже экзотические должности, как сторож-уборщица и конюх. От них только штатных охотников 65 человек, и еще 20 по штату можно привлечь на сезон. Дополнительно числится и около 1000 охотников-любителей. Это все мужики с оружием. По военным штатам почти полк. И как мне все это вывозить? Опыта управления такой конторой у меня 0,0. Я упорный и нудный бываю. Просто жуть. Уже неделю вся контора воет, а моя больная голова потихоньку начала вникать в дела того огромного хозяйства, что мне досталось наследство от Палыча. А ведь он с этой махиной управлялся играючи. Все у него под контролем было. Никто без разрешения пикнуть не смел. Ну, ничего, я тоже разберусь. В лепешку разобьюсь, но сделаю. А с дядей Мишей мы помирились. Он сам пришел ко мне домой с бутылкой самогона. Посидели вдвоем, поругались снова. Потом даже чуть кулаки в ход не пошли, но в итоге у нас с ним теперь мир и дружба. Начал осознавать Конев, что как раньше уже никогда не будет, и другим старожилам теперь эту мысль доводит. Я его попросил особо не давить на стариков пока, пусть думают. Ну а мне нужно озаботиться сбором своей собственной команды. Нужны люди, на которых можно положиться и которым можно всецело доверять. «Не надоело тебе, Савельич, в армии с сапогами плат стоптать? Да свою честь кому ни попадя отдавать!» Начал я разговор со старым другом. «Сколько лет уже лямку тянешь?» «Ты, Кирюха, кругами не ходи, я не баба. Сразу говори, чего тебе надо. Я же тебя знаю как облупленного. И запомни, салага, военнослужащие отдают воинское приветствие, а честь, как говаривал мой командир, в бане девки отдают». «Ладно, прямо так прямо. Ты уже свою военную пенсию заслужил, поэтому предлагаю тебе увольняться и переходить на работу в охотхозяйство. Нужен грамотный и опытный заведующий складом. А у тебя и опыта, и знаний в этом деле больше, чем у любого гражданского будет. Все же столько лет на складах работал и до сих пор на свободе». «Сплюнь, придурок!» «Тьфу-тьфу-тьфу! Так чего скажешь?» Савельич задумался. «Ну а что думать? Соглашаться надо. Не вечно же ему в строю стоять. Пенсии сейчас у военных пенсионеров примерно вдвое больше, чем для прочих граждан. Вояки выходят на заслуженный отдых еще довольно молодыми, а работать при этом им разрешается без всяких ограничений. Так что военные пенсионеры являются по меркам этого времени весьма обеспеченными людьми. Да и работы в охотхозяйстве у него будет в разы меньше, ну а я буду спокоен за свой склад. К тому же всякое может случиться. Иногда для производственной необходимости надо что-то взять с баланса предприятия. Обменять, например, на нужные фонды, да на те же запасные части для транспорта. Так было всегда и у всех, поэтому от завсклада очень много зависит. Нужны своеобразные умения и знания. Нормы усушки и утряски там всякие знать, правильно списывать, чтобы комар носу не подточил. «Привык я к армии, но ты прав. Как Димки не стало, почти каждый день о пенсии думаю. Ладно, я согласен. Только учти, быстро не получится. Мне надо все хвосты подтянуть. Склады к сдаче и ревизии подготовить. И только потом я рапорт буду писать. Ну и время после рапорта тоже прилично пройдет. Пока приказ, пока назначат инвентаризацию. Сдавать их опять же. Не раньше Нового года, это точно». «Хреново, конечно, но думаю, столько времени я смогу протянуть. Пока кого-нибудь временно исполнять обязанности назначу. Но я тебя буду ждать, старый. Я очень рассчитываю на тебя». По штату в охотхозяйстве целых 5 егерей. И в отличие от должности промыслового охотника, эти 5 штатных единиц получают довольно приличные оклады. Они подчиняются охотоведу, и их главная задача – выполнение биотехнических, охотохозяйственных и учетных работ на территории охотничьих угодий, охрана охотничьих животных, проведение охоты, отлов и отстрел животных-вредителей, то есть отстрел лис, главного переносчика вируса бешенства, волков, ворон и других вредителей, на которые в свое время Палыч отряжал почти всех мужиков поселка. Должны проводить именно они. Контроль за исполнением правил охоты и полученных разрешений, лицензий и путевок охотниками-любителями тоже на них. Но в сезон они выходят на промысел наравне с другими охотниками охотхозяйства, при этом продолжая получать свой оклад. До того, как попасть в это кресло, я и не знал вообще, что у нас эти егеря есть. За 2 года ни разу не увидел. Как-то не задумывался я раньше даже об этом. А оказывается, эти достойные люди существовали и всегда получали свою заработную плату. Совет старейшин, постоянно заседавший в кабинете Палыча, это они и есть. Сейчас в егерях, кроме Конева, числится еще 3 человека. Пятое место вакантно. Товарищ Палыча по фамилии Айбатов, чьим именем я пользовался для написания заявы, был арестован вместе со старым начальником. Пока стариков я трогать не буду, но теперь они будут выполнять свои прямые обязанности. Если захотят, конечно. Ну а если нет, переведу в простые охотники. Это в моей власти. По этому поводу у меня состоялся жесткий разговор с охотоведом. Странный мужичок лет за 40, закончил лесной техникум и чуть ли не единственный человек в нашей конторе с профильным образованием. Наверное, из-за образования его и поставили на эту должность. Другого объяснения у меня нет. Амеба. Вот и вся характеристика, что я могу ему дать. Не зря Конева назначили исполнять обязанности начальника, несмотря на наличие штатного зама. «Ну а как я их заставлю? Они же уважаемые пожилые люди. Помоложе есть. Вы скажите любому охотнику, они сделают. А стариков зачем трогать? Так всегда было». «А кто у нас егерями числится? Молодые? За что они зарплату получают? Или ты мне заставишь егерей работать? Или их заставлять будет другой охотовед? Я поеду в область и из техникума выпускника возьму лучше, вместо тебя. Ты чем тут занимаешься? Хоть один план есть по воспроизводству пушных зверей? Учет промысловых видов ведется? Чем твои любители занимаются? Все отработали? Ни черта ты тут не делаешь. Мне что, за тебя твои обязанности выполнять?» Неудивительно, что с такими специалистами промысловая охота в этом районе почти зачахла к началу 90-х годов. «Да как я один-то все успею? Ты что, тупой? Я перед кем тут распинаюсь? У тебя в подчинении 5 человек. 5! И ты 6-й. Такой толпой воробья в поле загонять можно. В общем так, пока работу не наладишь, хоть сам по тайге и полям бегай. Срок у тебя 1 месяц. Никого, кроме штатных егерей, не привлекать». Вакантное место егеря я предложу Семену. Еще один человек в этом мире, которому я полностью доверяю. А еще он мой друг. Если удастся его уговорить и отправить учиться хотя бы на заочное отделение того же лесного техникума, то и охотовед у меня свой будет, а там, глядишь, и на место начальника сядет. Семен неожиданно для меня заупрямился и начал отказываться. Как я его только не уговаривал, уперся и все, а я думал, рад будет, дружище. «Не, Кирюха, не хочу. Это же такая ответственность, а я боюсь, что тебя подведу. И потом, мне простым охотникам как-то спокойнее. Егерь же должен путевки, разрешения на оружие проверять. А я не хочу с людьми ругаться. Вдруг не выдержу и кому-нибудь по морде заеду. Да и хватит мне этих приключений». «Да ты подумай, это же должность с окладом, каждый месяц зарплата стабильная. Выполнил план наряд, не выполнил, зарплату егерь все равно получит, морду бить никому не надо, нашел нарушение, предупредил и, если не вняли, вызываешь уже ментов. Это их уже дело будет». «Ну вот как я буду мужиков за путевки гонять, если сам иногда браконьерю по мелочи? Ну бывает же, нет времени путевку заехать взять, или забыл просто, или еще там чего». «Нет, Кирюха, спасибо, конечно, но нет. Егерей лучше со стороны взять, пришлых. Из наших назначишь, толку не будет. Ну, как соседи друг друга гонять будут?» «Да при чем здесь гонять? На то государственные охотинспектора имеются. А наши и так все правила знают и лишнего себе не позволяют. Тут речь про людей, да и потом. Есть у егеря и другие дела, помимо охраны. Соглашайся, брат, ты мне очень нужен». В общем, с трудом, но уговорить смог. Надеюсь, Семен втянется. Да и деньги ему лишними не будут. Немного свое положение я укрепил. Разобрался вроде. Осталось только дождаться выхода на работу Савельича. Найти нового главного бухгалтера, да и остальные вакансии заполнить надо своими людьми. Начать и закончить, в общем,